Елена Петровна Блаватская. То, чем является водород в отношении элементов и газов на объективном плане, тем самым нумен его, является в мире умственных или субъективных феноменов, огнем и первоэлементом всех последующих элементов, ибо его тройственная, латентная природа отображается в его трех активных эманациях из трех высших принципов в человеке, именно духа, души и ума или атмы, будхи и манаса. Как гласит комментарий, если ты хочешь постичь вторичное, творение, называемое так Улану, ты должен сначала изучить его отношение к первичному. Книга Дзян, 3.19. Первичное творение, мир прообразов, мир нуменов, предшествует возникновению проявленного плана, вторичного творения, А.В. Первые расы имели три низших элемента, но не имели живого духовного огня. Почему? Дух за пределами проявленной природы есть огненное дыхание в своем абсолютном единстве. В проявленной вселенной это есть центральное духовное солнце, проявляющееся как электрический огонь всей жизни, как фохат. Первая раса людей была просто подобиями, астральными двойниками своих отцов, которые были пионерами или наиболее продвинувшимися сущностями с предыдущей, хотя и более низкой сферы, оболочкой которой сейчас является наша Луна. Но даже эта оболочка всепотенциальна, ибо Луна, породив нашу Землю, свой призрак, фантом, привлеченная магнитным сродством, примечание при гибели планеты Луна, Сома, подошла к месту гибели, привлеченная родством, и приняла астральную оболочку планеты. В целом ряде событий это описано как спасение человечества в ковчеге. Ковчег – Луна. А.В. Пыталась создать ее, Земли, первых обитателей предчеловеческих чудовищ. Смотри выше, станция вторая. Чтобы убедиться в этом, изучающий должен снова обратиться к халдейским фрагментам и прочесть утверждение Бероса. Берос, как он сам говорит, получил свои сведения от Эа, божества мудрости. Именно Луна Амарока возглавляла чудовищное творение неописуемых существ, которых уничтожили дахиане. Закон эволюции заставил лунных отцов пройти в их монадическом состоянии через все формы жизни и существования на этом нашем земном шаре. Но в конце третьей расы они были призваны сделаться создателями человекопригодных АВ, форм, предназначенных стать храмами человеческих АВ, монад, которым настал черед воплотиться. Эти высокие духи, воплотившиеся в конце третьей расы для развития человечества АВ, называются сынами йоги. Здесь йога – то же, что и дхиана, слово, которое также является синонимом йоги в тибетском тексте, где сыны йоги именуются сынами дхианы или же того абстрактного созерцания, примечание санскрит «дхиани», А.В., в силу которого дхиани Будды создают своих небесных сыновей дхиани Бодхи Сатв. Все существа в мире имеют каждый высшего над собою. Этот высший, внутренняя радость которого заключается в передаче им своих эманаций, не может передать их, пока они не выкажут почитания, то есть духовно созвучного дхиани созерцания, как это делается во время йоги. Станция 5, 55, стих 19. 19. Вторая раса произошла через почкование и выделение аполовая из бесполой. Примечание. Форма – тень. Так Улану создана была вторая раса. Авторитеты науки будут больше всего восставать именно против этой асексуальной второй расы отцов, так называемых потом рожденных, и, может быть, еще больше против третьей расы яйцерожденных андроген. Эти два способа размножения являются наиболее трудными для усвоения, особенно для западного ума. Европейские языки не имеют слов для объяснения вещей, более неповторяемых природою на этой стадии эволюции вещей, которые в силу этого лишены всякого смысла для материалиста. Но имеются аналогии. Не отрицается, что при начале физической эволюции существовали процессы в природе, как, например, самопроизвольное зарождение, ныне прекратившееся, но которое повторяется в иных формах. Так, нам говорят, что микроскопическое исследование не обнаруживает постоянства какого-либо одного способа размножения, ибо оно показывает, что один и тот же организм может проходить через различные метаморфозы на протяжении своего жизненного цикла, причем в одних случаях он может проявить пол, а в других быть бесполым, то есть он может воспроизводить себя попеременно или при кооперации двух сущностей противоположных полов, или же посредством деления или почкования из одного только бесполого существа. Почкование есть именно слово, употребленное в станце. Как иначе могли воспроизвести себя эти чхая, то есть породить вторую расу, если они были эфирообразными, асексуальными и даже лишенными пока что носителя желаний или камарупа, который развился лишь в третьей расе? Они развили вторую расу бессознательно, как делают это некоторые растения, или, может быть, подобно амебе, только в более эфирообразном, значительном и большем масштабе. Если теория клеточек действительно одинаково приложима как в ботанике, так и в зоологии, и также распространяется на морфологию, как и на физиологию организмов, и если микроскопические клеточки рассматриваются физической наукой как живые и независимые существа, именно как оккультизм рассматривает огненные жизни, то не может быть затруднения в представлении себе первичного процесса размножения.